Сразу появились вертолеты, контролирующие общую ситуацию. «Первый. Я второй. Здесь двое подозрительных типов сидели на лестнице. Какой этаж?» «Шестой. Забери их на всякий случай, Генри, и привези в участок». «Понятно, первый. Все сделаем». «Седьмой. Я третий. Дошел до конца улицы. У нас ничего нет. Проверяем документы во всех трех квартирах. Мы ждем вас у китайского ресторана». Горбачев тепло прощался с улыбающимся Рейганом и невозмутимым Бушем. Первые машины кортежа уже двинулись в путь. Побежали агенты секретных служб. «Первый, я девятый. На восьмом этаже все заперто, но, кажется, там кто-то есть». «Откуда знаете, девятый?» «Мы уже уходили, но там слышен неясный шум». «Осторожнее!» Кортеж автомобилей начал движение. Лаутон, сидевший за рулем, вывел машину в его головную часть. «Они ничего не сделают, пока он в машине», — тихо сказал Дюнуа. «Если, конечно, у них нет базуки». «Нет, они наверняка будут ждать, когда он выйдет из автомобиля», — убежденно сказал Саундерс. «Думаю, его бронированная машина может выдержать даже выстрел базуки и гранатомета». «Первый. Говорит девятый. У нас есть раненые. Уилл убит. Там их несколько человек». «Девятый. Вас понял. Говорит первый. Третий, пятый, восьмой, седьмой. Блокируйте район. Остальные на место происшествия. Квадрат 23». «Где это?» — спросил Саундерс, не поняв, какой адрес был назван. «Это прямо напротив того дома, где остановился Михаил Горбачев со своей делегацией», — ответил Дюнуа. «Кажется, мы их нашли». Лаутон, включив сирену, обходил передние машины, резко уходя от неторопливо движущегося кортежа. Через 15 минут они были уже на месте, у дома, оцепленного огромным количеством полицейских и секретных агентов. У тротуара стоялось десяток полицейских машин. Дюнуа выскочил из машины, узнав в высоком мужчине, стоявшем у входа, заместителя начальника полиции города. «Нужно задержать кортеж!» — закричал он диким голосом. «Остановить кортеж!» Один из полицейских бросился к микрофону. По лестницам уже бежали полицейские, вооруженные винтовками и револьверами. Сидевший в машине Горбачева около водителя, генерал Медведев, получив сигнал остановить движение машин, моментально понял, в чем дело, приказал водителю остановиться. Водитель был сотрудником КГБ и, не задавая лишних вопросов, тут же остановил машину. Автомобиль тотчас же окружили агенты спецслужб. «В чем дело?» — спросил Горбачева Медведева. «Ничего, там что-то произошло, Михаил Сергеевич», — ответил невозмутимый Медведев. «Сейчас разберутся». «А что, мы будем так сидеть?» — спросил Горбачев. Квартира, где сидели легионеры, была взята штурмом через 5 минут. Из трех снайперов двое были убиты, и один тяжелораненый отправлен в больницу. Еще через 15 минут кортеж автомобилей советского президента продолжал свой путь. Что пережил за это время Медведев, можно только догадываться. Это был, наверное, один из самых запомнившихся дней в его беспокойной биографии. А может, это был и не самый трудный день, ибо подробностей их самоотверженной работы часто не знает никто, даже люди, которых они охраняют. Возвращение Горбачева в Москву. Нью-Йорк, 8 декабря, ТАСС. Сегодня Михаил Сергеевич Горбачев вылетел из Нью-Йорка в Москву. Вместе с ним отбыли члены Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Шеварнадзе, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Яковлев. Перед отлетом в аэропорту Горбачев сделал заявление. «Я вынужден прервать мою поездку и вернуться в Советский Союз. Сегодня утром у нас состоялся телефонный разговор с президентом Рейганом и вице-президентом Бушем. Получилось так, что в Нью-Йорке у нас был только один рабочий день, но мы считаем, что это был очень важный день». Мы имели возможность изложить свои взгляды на сегодняшний мир, на его перспективы в Организации Объединенных Наций,